Глава 11. Когда прием окончился, и почти по всем дорогам округа неслись в автомобилях люди, говорившие о салоне леди Освиль, о лицах, появившихся там сегодня, а особенно об одном господине, а и вправду блестящий человек. Как бишь его зовут? Леваль? Деваль? Ах да, Девольтер. Породистый малый. Да ведь это тот самый, о котором нам говорили. Он неизменно сопутствует теперь Стефани. Вот так штука. А муж в Марокко и так далее, и так далее. В это время со Стефани осталась только Паскалина, которую приводила в недоумение поведение подруги. «Я видела, как Жорж ушел из зала, не поцеловав мне руки», — сказала Стефани со смехом. «Он парижанин, и, по-видимому, мои провинциальные знакомые не очень-то его забавляют. Все-таки он должен был откланяться официально, я это скажу ему. Гости могли подумать, что он ушел в соседнюю комнату, чтобы там дождаться их ухода». Она была, казалось, безмятежно счастлива и нисколько не обеспокоена отъездом любовника. «Но он уезжает, а ты его любишь», — сказала Паскалина. «Биарриц — деревня, здесь тесно», — ответила Стефани. Помолчав несколько мгновений, она продолжала серьезным тоном. «Да, я люблю его, Паскалина. Люблю всем сердцем. Друг его зовет», — сказал он. «Как редки люди, откликающиеся на зов друзей». Паскалина поняла, как высоко она вознесла Жоржа в своих представлениях. Она без критики принимала все его слова. Раз он сказал, что должен ехать, значит, так оно и есть. Все же она поражалась. Стефани быстро примирилась с разлукой. Когда же он теперь вернется в Биарриц? Леди Освиль об этом не заикалась. Госпожа Рартейр сочла неуместным ее расспрашивать, и они заговорили о других вещах. В палас-отеле Жорж де Вольтер попросил счет и сказал, что уезжает завтра утром. Поднявшись к себе в номер, он принялся там укладывать свои вещи, не прибегнув к помощи коридорного. Но со времени приезда в Биарриц он накупил много вещей, и они не умещались в ручном багаже, а сундуки его остались в Бордо. Пред лицом этой трудности, о которой он не подумал, он приостановил свою работу и, вдруг почувствовав ко всему отвращение, бросился на кровать. В открытое окно вливались сумерки, снизу доносились звуки оркестра. Он думал: «Я здесь, в Биаррице, последний раз в жизни. Никогда я уже не увижу этого легкомысленного и суетливого городка, где 2 недели исходило кровью мое сердце. 2 недели! Они исчезли, как испаряется вода. Они сохранят для меня метафизическое существование. Чем будут они для Стефани? Увы, я это только что понял». Он все еще был ошеломлен обнаруженным ею равнодушием. И так, не говоря ему того и даже не интересуясь подлинными причинами, она предвидела его скорый отъезд. Если бы она его не предвидела, могла ли бы она так легко принять эту весть? Он ощутил в сердце острую, как нож, пустоту. Чувство было такое, словно он исходит кровью и умирает от слабости. Чисто физическое угнетение овладело им. Он не шевелился, и по жилам его струился озноб. Ему казалось, будто его треплет лихорадка, и будто он уже лежит на земле в Сенегале. В мозгу возникали представления, которые он составил себе об этой стране: сырые леса, хмурые равнины, густые тяжелые тени под раскаленным до бела солнцем и ужасное одиночество. И он чувствовал в душе и теле такую мучительную боль, что не способен был ни на одно движение. Он уже не сознавал, что находится в палас-отеле в 3-м этаже дворца императрицы Евгении. Глаза у него были открыты, но он не видел подлинных вещей, окружавших его. и долго лежал так, не зажигая света. Очень долго. До позднего часа вечера. Когда он думал о Стефани, она не такой припоминалась ему, какой была только что в салоне, но какой он сжимал ее в своих объятиях. Это было как бы воспоминание об утраченной любовнице. Тогда физическая тревога, страдание больного зверя исторгло у него тихие, жалобные, невольные стоны. Он задыхался от томления, от воспоминаний, от преждевременной тоски по родине. И когда Стефани вошла, когда он увидел ее в действительности, когда она наяву положила свою руку на его лоб, он вскочил, точно очнувшись от кошмара, и крикнул от радости. Он крикнул, как потрясенное нежностью животное при виде своего возвратившегося хозяина. Он потянулся к ней, жадно прижал ее к себе, и слезы брызнули у него из глаз. Она целовала его, польщенная и удивленная этим исступлением. Она его долго успокаивала и утешала. С бесконечной нежностью ласкала его во мраке и горячими своими губами осушила на его лице последние слезы. Ее поцелуи словно искали его души, и безмолвная, всевластная, она прижимала к груди голову возлюбленного, чтобы отогнать от него непонятные ей страдания. Наконец почувствовала, что он исцелен. Тогда она заговорила. Он ответил, что огорчен мыслью о разлуке, что его потрясло равнодушие, выказанное ею, и что ему больно было уехать, не повидавшись с нею еще раз. У него хватило силы тут солгать. Он прибавил, что для него невыносима была мысль покинуть ее хотя бы на очень короткий срок. Она нежно и весело рассмеялась и долго не отрывалась губами от его губ. Потом сказала ему на ухо: «Разлука? Как мог ты думать, что уедешь один?» Тут уж он посмотрел на нее в недоумении, а она продолжала. Ей сама Жорж собиралась уехать и без препятствий, полнее, чем здесь, подарить тебе несколько дней своей жизни. Такую любовь, как наша, мы должны увести отсюда. Слишком много привычек и обязанностей отделяют меня здесь от тебя. Я мечтала о том, чтобы ты увез меня, хоть ненадолго. Хотела сказать тебе об этом. Мой муж в отъезде и вернется Бог весть когда. Я на это время свободна. Я подумывала было о Риме, который тебе хотелось увидеть вновь. Но Париж — это еще лучше. Раз тебя друг вызывает туда, я проведу там с тобой несколько недель. Глупый, у меня сердце запрыгало от радости, а я показалась тебе равнодушной. И ты плакал. Ты усомнился во мне, гадкий. Как тебе не стыдно? Еще более изысканной, более духовной стала ее красота, словно озаренная ее чарующей душой. Тогда Жорж де Вольтер отбросил все рассуждения. Он проверил только что состояние своего бумажника. У него еще оставалось 50 000 франковых билетов. Он сказал себе, что благоразумие больше не нужно ему, что какой-то благосклонный бог заботится о нем, что эти несколько недель для него, быть может, вся жизнь. Шатаясь от радости, он схватил руки вновь обретенной Стефани и покрыл их поцелуями.